Глава третья. Возведенные на скорую руку полевые укрепления на границе Гефара и Эльдорамана возникли еще до того, как Ханвальда официально признали Риксом. Но после коронации их только прибавилось. Встали там гарнизоном в основном имперцы и дружинники Ханвальда, да некоторое количество гефарцев, из числа тех, что считались уже более-менее благонадежными. Однако проблема была в том, что Эльдораман мог выставить в пятеро больше войск против этих пограничных застав. Да еще и авиация федералов не могла нормально работать на таком расстоянии, так что рассчитывать приходилось в основном на свои силы. Хотя и некоторую помощь российская армия все-таки оказала, направив некоторое количество советников и саперов, которые усилили оборону застав взрывчаткой. Учитывая, что при перевозке грузов по воздуху до Гефары каждый килограмм был на вес золота, привозили в основном взрывчатку и детонаторы, из которых на месте уже сооружали СВУ. Получалось хуже, чем если применять готовые мины, но зато их можно было установить куда больше. Застава под номером 9 была возведена в числе последних. Когда уже эльдораманцы формально считались союзниками, но уже многим было ясно, что это очень и очень временно. Ее гарнизон еще не был укомплектован до конца. С местными гефарскими кланами до сих пор велись переговоры, кто и сколько должен будет выставить бойцов. А пока что на заставе были чисто номинальные силы. Меньше сотни копий, из которыми самыми боеспособными был десяток дружинников Рикса и пятеро федералов-саперов. Поэтому, когда всадники-разведчики примчали с вестями, что границу перешла самая натуральная армия, был спешно созван военный совет. Отсидеться на заставе было маловероятно. Уйти еще менее вероятно, потому как лошадей было мало. Да и не боевые это были кони, а рабочие. На таких от приличной кавалерии все равно не уйти. А у Эльдорамана такая была. По радио ушел спешный доклад о контакте с потенциальным противником. Но было понятно, что любая помощь не успеет вовремя. Зона ответственности «девятки» считалась одной из самых маловероятных для атаки. Холмы, леса, болоты, много болот. Недаром же Эльдораман зовут болотной унией. Беда была в том, что атаку посчитали маловероятной целых три силы, которые мало в этом понимали. Солдаты земной армии, для которых болото было синонимом почти полной непроходимости для большинства боевой техники, а кто же воюет в 21 веке без коробочек? Гефарцы, которые хорошо чувствовали себя в лесах, а вот болот не знали и не понимали. И римляне, которые были аккурат между федералов и северян. С болотами они старались дел не иметь и считали их не той местностью, куда вообще стоит соваться легионами. А вот эльдораманцы в болотах себя чувствовали отлично, поэтому провели армию через тайные тропы и гати, фактически свалившись как снег на голову союзным войскам. Учитывая, что застава еще не была до конца достроена, а взрывчатки и 5 автоматов явно не хватит, чтобы отразить атаку как минимум 10 тысяч копий, элементарно задавят массой. Оставалось только тянуть. Поэтому, когда подошедшие к заставе эльдораманцы запросили переговоры, за эту возможность немедленно ухватились. Еще час-другой, и можно дождаться хотя бы пары боевых беспилотников, а до этого... Встретились в 200 шагов от недостроенного частокола заставы. Со стороны союзников вышли 4. Десятник дружинников Ханвальда, Грег, который почти не говорил по-имперски, да и на Уоре особо не болтал. Поэтому в качестве переводчика был взят один из его бойцов, который свободно владел унилингвой. Еще были глава местных гефарцев и командир саперов, сержант Кайрис. Вообще-то федералов было приказано беречь как зеницу ока. Но тут все сложилось не очень удачно. Северяне вполне были готовы закрыть собой любого из российских солдат, а вот в их дипломатических навыках сержант Кайрис глубоко сомневался. Точнее, даже не в способностях вообще, а в возможности затянуть переговоры. Со стороны эльдораманцев пришли 3. В центре самый главный, в добротном шлеме, хорошей кольчуге с металлическими пластинами на груди и коротким мечом на поясе. По бокам 2 в просторных плащах, украшенных мехом, в кольчугах и с парой длинных кинжалов у пояса. По виду почетный эскорт. Оружие наголо не держат, агрессии не проявляют. Да и зачем, если в полусотни метров позади уже маячит авангард подходящей армии? «Мое имя Антоний Халивдан», — и я требую, чтобы вы и все ваши люди немедленно сложили оружие», — сходу заявил альдораманец. «Насколько мне известно, мы не находимся в состоянии войны», — произнес федерал. «Тогда считайте это ее объявлением», — ухмыльнулся северянин. «Ну и на что вы рассчитываете? Вы же идете против империи, вам конец». «Нам не впервой сражаться против римлян. Север часто проигрывал сражения, но войны — никогда. Новорим может даже нас оккупировать, но рано или поздно он уйдет. Так к чему нам сражаться? Мы же северяне». Вождь гефарцев, совсем еще молодой парень, презрительно сплюнул. Потеряв кучу родичей во время вторжения хорасанцев, он был совершенно иного мнения о пресловутом братстве всех северян. «Мы — наемники», — лаконично сказал Грег. «Мы делаем то, за что нам платят». «Вам платят, чтобы вы умирали?» — усмехнулся Халивдан. «А ты что, смерти боишься?» — тоже сплюнул варвар. «А за что нам платят? Не твое собачье дело». «А если мы заплатим больше?» «Золотом». «Никто и никогда не скажет, что Грег из клана Зенган продался как шлюха. Я свое слово держу». «Глупец!» — поморщился альдораманец и посмотрел на федерала. «Ну а ты? Ты ведь чужак, наемник». «Смотря что предложите», — усмехнулся сержант. «Решили тянуть время», — покивал Халивдан. «Понимаю. Поэтому спрошу только раз, и никакой торговли не будет». «Так что предлагаете-то?» «Золото, женщин, землю и владение в Альдорамане». «Тут в чем дело?» — произнес Кайрис. «Представь, что какие-нибудь дикари предлагают тебе стеклянные бусы, немытую страшную бабу и самый сухой угол в пещере. Ты бы согласился?» «А, поморщился Антоний. Понимаю. Значит, не договоримся?» «Значит, не договоримся». Сержант не стал брать с собой автомат, но бронежилет и пистолет не забыл. Поэтому, когда двое альдораманцев метнули ножи, он уже падал на землю, стреляя из выхваченного Ярыгина. Один из клинков зацепил шею Кайриса, второй вонзился ему в правое бедро, а третий воткнулся под левую ключицу, угодив в место, неприкрытое бронежилетом. Но одного из варваров он успел свалить. Антоний с рычанием рванул вперед, доставая короткий меч и замахиваясь им. Второй его боец достал еще пару метательных ножей из широких рукавов плаща. Троица союзных варваров шагнула вперед. С одной стороны, схватываясь с противниками, но с другой, закрывая их от огня. Переводчик рухнул на колени с ножом, торчащим из глазницы. И почти сразу же на землю осел Халивдан с разрубленной секирой грудью. Кайрис, шипя от боли, снова открыл огонь с земли, свалив последнего оставшегося альдораманца. В воздухе засвистели стрелы авангарда варваров, которые с воплями рванули вперед, увидев гибель своего переговорщика. Пущенные навесом стрелы начали падать совсем рядом. Сразу три попали в Грега, который с рычанием упал на одно колено. «Унеси его!» — рявкнул он гефарцу. Тот схватил сержанта, но почти сразу же рухнул на землю с торчащим из спины арбалетным болтом. Кайрис почувствовал, как в глазах все плывет, а тело начинает неметь, хотя раны были не особо страшными, и крови натекло всего ничего. Вероятно, лезвия клинков были отравлены. Об этом их предупреждали. Сержант наугад разрядил остатки магазина в набегающую толпу, выпустил пистолет из руки и вытянул из разгрузки F1. Гранату при себе носили все бойцы российского корпуса. В плену у варваров или темных ловить было нечего, кроме мучительной смерти. Кто-то из разведчиков вообще, говорят, носил вместо гранаты монку. Варвары были уже в десятке метров от бойца. На пальце осталась выдернутая чека, а ребристый кругляш гранаты укатился вперед. На бросок уже просто не оставалось сил. Неожиданно рядом послышалось рычание северянина, который рванул к федералу. Взрыв! К девятой заставе подошел передовой отряд альдораманцев числом в 2000 копий. Но как подошел, так и отошел, натолкнувшись на автоматический огонь и нарвавшись на заграждение из мощных осколочных мин. Следом подошел еще один отряд из 3000 копий, и варвары пошли на второй приступ. В храбрости северянам отказать было нельзя. Они пробились сквозь минное заграждение, хотя и потеряли несколько сотен бойцов. Из заставы стреляли из всего, что могло стрелять, но стрелы и прочные камни особого урона не наносили, а калашей было всего 5. Да и к ним был лишь стандартный носимый боекомплект, по 6 магазинов на ствол. От силы на 5 минут боя, если садить по плотной толпе наступающих варваров. В ход пошли пистолеты и ручные гранаты, но альдораманцев это не остановило, и волна сибирян захлестнула заставу. Еще пару раз хлопнули гранаты, скорее всего, последнего привета, и затем мощный взрыв разворотил недостроенную дозорную вышку. Похоже, кто-то из саперов подорвал все оставшиеся запасы тротила. Ливень из камней и кусков бревен ударил по варварам, но это их не остановило и не испугало. Остатки гефардцев отступили в центральную башню. Удивительно, но им снова предложили сложить оружие, однако ответ северян был короток и непечатен. Поэтому башню альдораманцы решили сжечь, но чуть позже, а пока что занялись пленными и сбором трофеев. Тяжело раненых добили сразу, а вот попавших в плен без сознания или с легкими ранами, коих набралось почти 20, решили распять. Но без всякого там трудоемкого вбивания гвоздей в запястье. Просто привязали к остаткам чистокола, от которого остались только отдельные бревна. «Будет привет вашим дружкам ромеям!» со смешком заявил один из альдораманцев. «Эй, погонь! Готов умереть в ожидании подмоги, а?» Висящий на стене северянин постепенно приходил в себя, хотя и в голове все еще гудело после пришедшего вскользь удара. «Да пошел ты!» — хрипло произнес он, пытаясь плюнуть настоящих внизу врагов. Варвара звали Лейш, и он был из числа дружинников Ханвальда, так что он нынче не боялся ни богов, ни демонов. В наемниках он уже 5-й год ходил, но это так, ерунда. Главное, он был и под Элеоном, и прошел со своим новым вождем Гефару. Богиня была с ним в этом походе, лично благословляя воинов на битвы, так что чего переживать-то? Соден Осёдр-Хамн обещала, что каждый достойный после смерти вознесется прямиком в чертоги славы. А уж Лейш-то хорошо сражался. Мало ли, что она чужая богиня, зато такая, что с кем угодно договориться, хоть с Крольмом, хоть с Ланаром, хоть с Инвириди. «Боишься смерти, варвар?» «Ну да, конечно. Себя-то альдораманец варваром не считал, но бояться смерти совсем дурак, что ли?» Гул в голове все никак не проходил. А потом пришло понимание, что этот гул был вовсе не в голове. Лейш приподнял голову, всматриваясь в затянутое редкими облаками небо, а затем каркающе расхохотался. «Умом тронулся», — снисходительно произнес кто-то из альдораманцев. «О смерти меня спрашиваете, да?» — ухмыльнулся северянин. «Это вы правильно. Потому что я-то знаю, как умру, а вы нет». Висящие рядом с ним другие варвары начали переглядываться между собой. «Эй, братья!» — радостно заорал Лейш. «Вы еще не поняли, что ли? Они уже здесь! Идем на небо, братья! Идем на небо! До встречи в чертогах славы!» Еще несколько дружинников Ханвальда смотрелись в небо и тоже начали хохотать, свистеть и улюлюкать, вызывая полное непонимание среди альдораманцев. «Огонь на меня!» — вдохновенно орал Лейш. «Огонь на меня!» В 6 километрах от заставы солнечный луч полыхнул огнем на остекление кабин вырвавшихся из облаков боевых вертолетов. Головной К-52 выпустил управляемую по лазерному лучу ракету «Вихрь», которая через 1.5 десятка секунд разорвалась среди альдораманцев. Еще 2 ракеты, и северяне начали спешно отходить от остатков чистокола. Именно этого и добивался пилот аллигатора, после чего ударил нурсами и пушкой, уже не так опасаясь зацепить оставшихся в живых союзников. Ливень осколков от неуправляемых ракет обрушился на альдораманцев, а бьющая осколочно-фугасными снарядами 30-миллиметровая пушка уничтожала врагов десятками. К-52 пронесся над дымящейся заставой, развернулся и снова начал на выбор бить из пушки по варварам. Следом за ним подошли еще 3 вертолета. Ми-8 без всякой боевой нагрузки для максимальной облегченности и пара еврокоптеров. 1 десантный, 2 без боковых дверей и с парой пулеметов на вертлюжных станках. Ми-8 завис над распятыми северянами и выбросил десантные тросы, по которым вниз соскользнуло 4 солдат. Быстро отцепили одного из саперов, которого альдораманцы прикрутили вместе с остальными, а затем занялись и варварами. «Там «В поле!» — проорал Лейш, перекрикивая шум вертолета, пока спецназовцы быстро резали веревки, которыми он был примотан к столбу. 200 шагов! Ваш лежит!» Один из бойцов что-то быстро произнес по рации, и баражирующие вокруг белки немедленно снизились и расширили поисковый круг. Ми-8 тем временем приземлился на подходящую площадку, и оттуда выскочили еще полдюжины бойцов с носилками. Стрелки пулеметного еврокоптера что-то заметили на земле, зависли на одном месте и начали поливать из ПКТ по разбегающимся вокруг варварам. Хотя некоторые пытались отстреливаться, но стрелы даже не долетали до вертолетов, сносимые мощнейшими потоками воздуха. Второй Эккюрей коснулся лыжами земли, из него выскочила пара бойцов и втащила в вертолет окровавленного человека в камуфляже. Сержант Кайрис еще был жив. Оказалось, что Грег успел прикрыть его собой от взрыва. К-52 в это время выпустил оставшиеся Нурсы и начал опустошать боекомплект, включая и бронебойные снаряды. По плотным порядкам живой силы они действовали не хуже осколочно-фугасных. Альдероманцы же оказались полностью деморализованы. Если взрывы и стрельбу автоматчиков они выдержали довольно легко, сочтя какой-то диковинной магией, то носящиеся на низкой высоте и уничтожающие все живое вертолеты привели их в настоящий ужас. Однако запас топлива вертушек был сильно ограничен. Они и так добрались отсюда из-под Вендона едва ли не на пределе возможного. Поэтому вертолеты забрали тела погибших федералов и выживших союзников, после чего улетели обратно. Ошеломленным альдероманцам потребовалось несколько часов, чтобы перестать быть перепуганной толпой и вновь стать войском. Хотя и потери оказались воистину ужасающими. Из 10 000 копий погибло не меньше трети. Раненых было совсем немного, но лишь потому, что оружие федералов почти гарантированно убивало прямо на месте. Немало командиров и вождей оказались убиты. Часть разбежавшихся бойцов так и не удалось собрать обратно. В любом случае уже близился вечер, а выдвигаться куда-то ночью было рискованно. Поэтому альдероманцы приняли решение разбить лагерь около руин заставы, хотя изначально планировали пройти дальше вглубь Гефары и затеряться в лесах. Но если варвары думали, что на этом все и кончилось, то они явно недооценивали пришедшего в ярости за потерь полковника Кравченко. И вскоре в небе снова послышался гул летающей боевой машины. На этот раз это оказался не вертолет, а большой 4-моторный самолет. Он заложил круг над остатками 9-й заставы, определяя позиции северян, а затем в движение пришли установленные по правому борту спаренные 23-миллиметровые пушки и роторные пулеметы. Ганшип Ан-12 обрушил с неба сплошное море свинца и огня, уничтожая остатки вторгнувшихся альдероманцев.